Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы с вами в прошлый раз договорились, что поговорим сегодня об одном странном и обычном юношеском желании. О желании нравится всем. Ну, правда, девушки, приходя в институты и на работу, пытаются вовсю кокетничать, хотя непонятно, чего делать с таким страшным количеством соблазненных молодых и не очень молодых людей. Молодые люди пытаются завоевать сердца как можно большего количества девушек, хотя и им тоже не совсем понятно, чего же, собственно говоря, делать-то с этими завоеванными сердцами. А потом это желание проходит, ну, возвращается. Каждый раз, когда мы приходим, например, на новое место работы, мы теряемся и все время хотим понравиться всем. Вы не ловили себя на этом чувстве, дорогие радиослушатели? Сегодня о нем разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Сегодня по этому телефону мы с вами говорим о том, почему человеку хочется нравиться всем. Очень часто, когда юность минует, в общем, все равно желание это не проходит. И разговор этот у нас зашел в связи с фильмом «Зелик» знаменитого режиссера, сатирика, юмориста, диссидента, писателя Вуди Аллена. Фильм появился в 83-м году, напомню вам. Снят он в жанре мокюментари. Это жанр, когда художественный фильм снимается как отчет о документальных событиях. И фильм этот пугает своей подчеркнутой документальностью. В нем главный герой до такой степени хочет нравиться всем, что во всех превращается. С неграми становится негром, с полными людьми полным, с женщинами женщиной. В общем, как бы в нем это желание нравиться доходит до синдрома самого настоящего человека-хамелеона. Так вот, откуда берется этот синдром в наших душах? Почему нам так хочется понравиться, ну, скажем так, как можно большему числу людей? Откуда берется в людях такое желание подражать? В первую очередь подражать для того, чтобы понравиться. Ведь Зелик в фильме Вуди Аллена делает именно это. Он подражает. И это наша первая реакция на желание нравиться как можно большему числу людей. Мы пытаемся быть как они. Подражать их действиям, манере говорить, манере себя держать. В конце концов, чаще всего мы начинаем путаться в этих своих бесконечных подражаниях. По телефону 495-956-1514 я вас хочу спросить, зачем? Ну, зачем человеку нужно такое подражание? Чего мы ищем, когда пытаемся всем понравиться? И так ли это, да и вообще, возможно ли такое понравиться всем? Разговор идет по телефону 495-956-1514. Не забывайте о фильме «Зелик». Мы всегда, как всегда, работаем сегодня вместе с сайтом нашей программы в интернете. Сайт этот находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово, начиная с «С» как доллар, «серебнити.ру». Ну вот, собственно, и вся на сегодняшняя задача. А что касается музыки, ну, в прошлой программе о «Зелиге» мы слушали исполнение «Битлз» из ГДР. А сегодня, ну, как-то под настроение, потому что что-то есть в этом подражании и в этом желании нравится всем. Какая-то пародия на любовь. Поэтому сегодня подражание все тем же легендарным Битлам, только в стиле танго. Вот такая вот заезженная пластинка. Нам почему-то все время нравится, ну, очень нам хочется нравиться всем, несмотря на то, что все, собственно говоря, знают о том, что это невозможно, поскольку обязательно найдется кто-то, кому ты не понравишься, во-первых, а во-вторых, если тебе, не дай бог, удастся понравиться большинству, то тут ты уж точно приобретешь врагов в виде меньшинства. А вот желание это почему-то не отпадает. Почему? Вот что сказала наша юная радиослушательница Маргарита. Мне кажется, что желание понравиться, наверное, естественно и нормально, особенно для молодого человека. А потом просто начинаешь заниматься, наверное, любимым делом каким-то, и уже меньше смотришь на других людей. А сначала хочется нравиться всем. Мне кажется, что нас любят, наверное, не в те моменты, когда мы хотим понравиться именно всем, а когда мы искренне, пожалуй, когда мы хотим почувствовать, что хочет другой человек, но не для того, чтобы ему просто понравиться, для того, чтобы понять его, наверное. Ведь персонаж Зелик, он же искренне влюбился в доктора и только под гипнозом говорил ей правду, что ему не нравятся блины, что она глупая на самом деле, хотя считает себя умной, и что она ему безумно нравится. Она его полюбила именно за это. А те бесчисленные люди, к которым он подстраивался, конечно, ну, конечно, им было хорошо с ним, интересно. Там, неграм, в которых он превращался, или там, толстякам, каким-то, не знаю, людям. Но они видели в нем себя, а не его. А доктору удалось увидеть именно его, вот такого вот неуклюжего человечка, но замечательного. Так что фильм, мне кажется, прекрасный, его нужно смотреть, может быть, даже пересматривать. Спасибо. Спасибо большое, Маргарита. Я вот что хочу попробовать сказать. Конечно, шансы не очень велики, но так как вы не ответили на главный вопрос, а человек вы явно активный, эта запись у нас прозвучала на автоответчике до начала передачи, а может быть, вам удастся нам дозвониться, Маргарита, поскольку вы так и не ответили на вопрос, зачем? Зачем Зилигу, как вы говорите, доставлять удовольствие другим, и зачем молодым людям хочется нравиться всем? Вот этот вопрос в первую очередь нас волнует сегодня. Если получится, перезвоните нам, Маргарита. Здравствуйте, Женя. Алло, Краснодарский край есть у нас на проводе? Алло, нет, не слышу я Женю. А Андрей из города Клин. Это Андрей? Да, вы замикшируете там звук немножко. Андрей, я не смогу замикшировать звук. Отойдите от приемника. Подальше. Понял, легко. Подальше от приемника еще отойдите. Это вы с приемником в резонанс вступаете. Алло, говорите. Алло, я слушаю вашу радиостанцию замечательно. Вообще по проводной трансляции, наверное, никто это не делает сейчас уже. Да, мало людей осталось с нами в эфире, это вот. Точно. Но тем не менее, да. Я думаю, что ответ на ваш вопрос прост. Безопасность, да, то, что заставляет людей подражать другим. А опасность-то в чем? Безопасность, конечно, чем ты больше похож на окружающих, тем выше твой уровень твоей личной безопасности. А в чем безопасность? Вот, и выше уровень твоего успеха, потому что, ну, смотрите, вот там политики партии «Единая Россия», да, они постоянно стремятся нравиться всем. Вот, поэтому они вынуждены подражать одновременно там правым и левым, да? Политики партии коммунистов, они постоянно там вынуждены нравиться и молодым, и пожилым, да? Вот. Это их безопасность, иначе их растерзают или молодые, или пожилые. Ну, или конечно, прав... конечно, потому что в революции бывает революция пенсионеров, да, как мы наблюдали. Ну, спасибо большое. Например, там в стране под названием спасибо Ливия. Большое, да, спасибо большое, Андрей. Но у меня есть такое подозрение, что это не совсем так. Потому что, хотя я не люблю разговоров на политические темы, я все-таки хочу сказать, что, вообще говоря, от политики ждут как раз не то, что она будет нравиться, а того, что она четко заявит свою позицию. И поэтому, чем политик больше старается понравиться всем, в общем, как правило, тем меньших успехов он добивается. Вот в чем вся проблема. Все-таки политика так или иначе добивается от людей заявления своих позиций. Да и вообще, в чем безопасность-то? Ну, чего бояться, например, не знаю, в эфире «Радио России» не понравится всем? Ну, не может же действительно человек всем нравиться. Он же не рубль, да? Так у нас, по-моему, говорили в советское время. Ну, могу ошибаться, но тем не менее. Здравствуйте, Геннадий Михайлович. А вот что касается... Извините, я продолжу мысль. А что касается Андрея, то я с ним, в общем, согласен. Это ошибка в том числе и политики. Попытка понравиться всем, не заявляя свою позицию, а, ну, как бы что-то такое, говоря, усредненное от имени всех. Я думаю, что всегда выигрывали те политики, которые все-таки как бы ясно заявляли свою позицию в истории человеческой. Во всяком случае, здравствуйте, Геннадий Михайлович. Слушаю вас. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Такое дело. Я вас слушаю впервые по приемнику, вот попал на вас случайно. И вы интересно говорите, почему мы должны кому-то нравиться. Действительно. Мы должны оставаться такими, какими есть. Ногами, ну, с руками, своим мышлением. Понимаете? Мы русские. Все это... Кому мы должны нравиться? Америкашкам. Геннадий Михайлович, да, все это так. Но на самом деле, я опять же, мы же здесь вот, к сожалению, вы нас первый раз слушаете, не о политике. Первый раз, к сожалению, да, и не о политике, а нормальной повседневной жизни. Потому что, как бы, все-таки должен ли один народ нравиться другому? Я думаю, что один народ. Я думаю, что один народ должен понимать второй народ и как-то учиться. Да, конечно. А вот что касается нашего желания нравиться, то оно, к сожалению, всесильно. Оно очень часто у нас, как раз в нашей стране, как раз не в Америке, очень часто выбивается на первый план. Так вот, Андрей говорит, безопасность. Ну, какая в этом безопасность? Он не то бровит. Какая может быть безопасность, если... Спасибо большое, Геннадий Михайлович. ...кому-то отображать. Не нравится. Извините. Действительно, это же ведь может стать опасным в действительности, как это было в фильме «Зелик». Вот ведь какая замечательная история. Так, вот мне говорят, что дозвонилась девушка Маргарита. Это так или нет? Алло. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот видите, какие споры у нас с взрослыми людьми такие политические уже развернулись практически. Хотя, ну, в конце концов, политика — лишь публичный образец психологии. И все-таки, по вашему жизненному опыту, скажите, пожалуйста, так какую безопасность дает вот эта попытка приспособиться ко всем или нравиться всем? Что это за безопасность такая? Даже мне кажется, что это не совсем безопасность даже, это как какая-то иллюзия, может быть, любви даже. Ты поступаешь как другой человек, и кажется, что ты его любишь. И он уже не воспринимает себя как посторонний какой-то объект. И не будет проявлять агрессию, ну, или просто как-то спорить. Ага, значит, все-таки прав Андрей из города Клин. Если мы будем проявлять себя, мы можем нарваться на агрессию. Ну, это ведь смотря как себя проявлять, можно же вежливо, потому что у нас, знаете, как-то в стране проявить себя очень часто связано с тем, чтобы кому-нибудь нахамить. Да, ну, в общем, можно же это делать вполне себе без кулаков. На самом деле, просто это такой страх, что если ты скажешь свою точку зрения, вот как тебе действительно кажется на самом деле, то ты можешь оказаться дураком. А что такое оказаться дураком? Ну, будешь глупо выглядеть для другого. Ему не понравится, и он не то что не будет общаться, но может перестать испытывать симпатию. А почему, Маргарит, так страшно выглядеть дураком? Что за... Мне не страшно, но многим страшно. Вы бы так глубоко не думали над вопросом и не стали бы дозваниваться, если бы не было бы страшно. Ну почему так страшно выглядеть дураком? Потому что никто тебе не говорил, что то, что ты считаешь правильно или неправильно. Тут ты сам, ты один как будто бы. Один решаешь. Этого пытается. Это беда Зеллига. Беда Зеллига. У Вуди Аллена, фильм вы явно смотрели, это беда толерантности. Да? Хочется соответствовать всем. Это же называется толерантностью. Ну, да. Как бы обо всех думать, учитывать максимальное количество мнений. Так чего мы все-таки прячем-то? Чего боимся так, когда нас объявляют дураками? Я не знаю, как назвать по-другому самих себя. Ну, какого-то, можно сказать, что незащищенную такую свою часть. Ребенка, может быть. Ну, не знаю. А чего это за незащищенная часть? Это вот необыкновенно важно. Души, наверное. Вот чего происходит с Зеллигом, что самое главное, наверное... Он решается показывать свою душу только под гипнозом. Поэтому гипнотизер становится его женой. Скажите, пожалуйста, играет ее как... Я просто напомню, что играет ее Мия Фэрроу. Это жена Вуди Аллена. Зовут доктора в фильме Юдора Флетчер, а его Леонард Зелик, да? Я хочу сказать, что... Чего мы так боимся показать в своей душе? Что мы, на самом деле, незащищенные и ранимые, и, в общем-то... А что в нас такого незащищенного, ранимого? Ну, правда, ну... Чего уж такого? Вам сколько лет? 20. Вот, ну, чего такого страшного может быть в душе 20-летней девушки, что она боялась показать другим? Спасибо большое, Маргарита. Не буду вас больше мучить. Лучше давайте чуть-чуть подумаем под еще одно танго в стиле Битлз. Или Битлз в стиле танго. С вами продолжаем разговор о фильме «Зелик» и о подражании. Чего же все-таки прячет человек, когда пытается подражать? Чего он боится показать? Здравствуйте, Валерий. Доброй ночи. Это еще раз Валерий Калуга. Я вот хотел ответить, только что девушка, что он прячет. Ну, она и все мы прячем чувства. То сокровенное... которые оберегаем. Что это за сокровенные чувства? Сокровенные, любовь, в частности. Доброе отношение, ну, любовь в основном, сокровенные чувства. То есть дружеские отношения, они как-то более открытые. Вот, а любовь, это, так сказать... Там все тоже очень сложно. Я, между прочим, как Маргарита. Я помню из своей юности... что когда я приходил, ну, в первые свои дружеские компании, я тоже все время очень хотел нравиться всем. И на работу, когда пришел, тоже хотел нравиться всем. Естественное чувство. Чтобы больше друзей было. Чтобы завоевать как можно больше людей? Или все-таки что-то скрыть? Завоевать? Ну, загадка может быть для других. Нравится в первую очередь, ну, если в компании, наверное, больше бравирования через с девушками, особенно молодым, да и не только в молодой компании. И не только перед девушками. Спасибо, ну, спасибо да. большое, Валерий. Здравствуйте, Елена Леонидовна. Город Вологда есть у нас? Алло. Алло, алло, да. Здравствуйте, давно не слышал я звонков из города Вологды. Да. Я вот хочу сказать насчет души, кто что прячет. Но для меня вот кажется, что душа – это единственное. Может, можно лишиться всего. Вот крова там, всяких благ, но душу. Но душу – вот это единственное, чем может обладать человек. Это ее вот, мы скрываем, когда пытаемся... В материальном и в духовном смысле. Это, то есть это единственное то, что есть. Это и то, что скрывает человек, когда пытается подражать? Возможно, я с вами согласен, Елена Леонидовна, только чуть точнее. Спасибо большое. Здравствуйте, Вадим. Город Самара. Есть у нас на проводе? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Чего скрывают молодые люди, когда им хочется нравиться всем? Или ничего они не скрывают вовсе? Ну, мне, да, кажется, что тут дело не в том, что кто-то что-то скрывает, а вот к вопросу, который Андрей поднял о безопасности, вот мне кажется, это такой древний страх, ну, как если там принять, что человек – это социальное животное, да, как говорится, то, ну, человечество там вышло из стаи, и там у стаи должны быть какие-то, ну, общие цели, и человек в одиночку просто не... Ну, так... Извините, Вадим, видимо, что-то прервалась связь. Я вот что хочу сказать. Мысль понятна, но вот что интересно. Скорее, в этом есть и то, и другое. Разве нет? С одной стороны, нам хочется всем понравиться. Для того, чтобы почувствовать себя в стае. Но как только я произношу эти слова, сразу что-то такое встает внутри на дыбы от возмущения. Вот для того, чтобы почувствовать себя членом стаи, надо все-таки спрятать что-то свое. И есть в этом стайный или стадный, скорее стадный инстинкт, в этом желании понравиться. Это не инстинкт, я не знаю, как его назвать, это не инстинкт всеединства, а это именно инстинкт некоторого стада, членом которого все равно кажется себя чувствовать более безопасно. Поэтому безопасно, потому что ты что-то скрываешь. Давайте послушаем, что сказала наша радиослушательница Наталья по этому поводу. Добрый вечер. Стремление нравиться большинству возникает из неуверенности. Коль не получается нравиться себе, ищешь того со стороны. А если конкретно знаешь и чувствуешь свое место, сразу становится непонятно, а зачем кому-то стремиться угодить. И так будешь нравиться одним и не нравиться другим. Ведь окружение складывается само собой относительно избранного пути, в котором человек всегда уверен. Нравится – это чувство, и, можно сказать, комплексное. Оно, по-моему, тесно взаимосвязано с интересом. Интерес определяет, что в жизни важно, а что второстепенно, и чем посему можно пренебречь. Отсюда и какие взаимоотношения нам дороги, а без каких можно обойтись. Если стремишься нравиться всем, никакой области интересов, никакой личности, индивидуальности не складывается. Она растекается в угоду большинству. Получается перенесение ответственности и уверенности из недр личности на всех. Поэтому альтернативы оказываются две. Или нравиться, то есть приноравливаться ко всем, или быть собой. А если рассматривать эту тенденцию на основе кинофильма Вуди Аллена, то проявляется и другой нюанс. Зелик в любой роли оказывается профессионалом. То есть, как ни странно, но получается сходство в этом смысле не делает человека незаметной блеклой частью серой массы. Это, наоборот, тенденция, направленная на получение всеобщего одобрения. И поэтому подражание оказывается таким искаженным способом самовыражения. Возможно, обретением уверенности в этой ситуации могло бы стать ощущение того, что перевоплощение – это не ширма, за которой легко спрятаться от чужих взоров, а его талант и гениальная способность к подражанию. Поскольку уверенность возникает в той области души или жизни, где человек чувствует себя хозяином. Спасибо, Наталья, город Москва. Вот ведь что я хотел сказать. Действительно, растекаться. Но я бы сказал, Наталья, что растекаться легче. Вот если мы вспомним это чувство и признаемся себе честно, то главная ведь причина заключается в том, что чувствовать себя членом стаи легче, чем заявлять о себе. Не только потому, что это страшно, можно вступить в конфликт. Это, кстати говоря, оборотная сторона темы о конфликтах. Можно вступить в конфликт, получить по шее. Кроме того, для того, чтобы заявить о себе, нужно найти для этого приемлемую форму. Ну, не хамить же, честно слово, и не морду бить. Хотя такой способ заявления о себе как бы существует очень широко, к сожалению, используется нашими мужчинами. Когда чувствовать себя членом стаи надоедает, вдруг драка или мордобой вырастают в качестве такого заявления о себе. Но это, опять же, инстинкт, если хотите, все тот же стадный способ выяснения отношений. Биология, ничего больше. С ней проще, вообще проще следовать инстинктам, чем чему-то в человеческом в себе. Чего боится человек, который всем подражает? Он боится проявить свое человеческое. Он боится проявить свою чистоту. Ведь именно она прячется в глубине индивидуального сознания. Очень разными словами это чувство можно назвать. Можно назвать чистотой, искренностью, подлинностью. Можно назвать Богом, как это сделала Ирина во время предыдущего эфира. Мы прячем вовсе не самолюбие, как мне кажется, во всяком случае. Мы прячем от окружающих то, в чем чувствуем единое Бога, космический разум, бесконечность. Это оно, что-то такое большое, светлое, чему нет никакого имени, является нашей основой. И нам все время кажется, что если мы это чувство проявим, то в него, уж извините меня, ради Бога, могут наплевать. Мы это называем «наплевать в душу». И от этого, от того, что эту чистоту, это большое, огромное, которое молодой человек себе чувствует, могут раздавить, не заметить. Его хочется спрятать, и прячем мы его за вполне стадным инстинктом. Мы прячем туда свое человеческое. Я говорил тут на заседании клуба и могу повторить в эфире, что на самом деле, вот как ни странно, поведение Зелига доказывает, что в человеке есть Бог. Ну, серьезно. В сущности, это и есть наше сознание. Это, точнее говоря, вот та самая чистота, которая, как мы, каждый из нас отдельно, мы другим никогда этого не скажем, но как мы каждый отдельно это чувствуем, вот этот вот огонек, который горит в наших душах, которых мы боимся показывать. Ему есть еще одно имя. Замечательное, потрясающее имя, которым вспомнила первой у нас на форуме Людмила. Напомню, www.serebnity.ru, адрес нашего ресурса в интернете, где мы, ну, как бы независимо от радиопередач, обсуждаем эти темы, и где есть большой видеоархив и большой архив наших передач. А, просто для тех, кто не знает, напомню. Так вот, там это имя впервые произнесла Людмила. Она сказала «невысказанность». Очень многие наши радиослушатели и посетители нашего форума вы слышали сегодня, да? Несмотря на странное поведение Зелига, Маргарита сказала, ну вот он замечательный, он заслужил любви. Хотя, ну, решительно ничем. Ну, кроме вот своей странной внешности Вуди Аллена, Зелиг о своем замечательном не заявляет. Это недосказанность. Мы не можем никто угадать, что у него внутри, угадывает только Юдора Флетчер, его лечащий врач, и то только под гипнозом. Она выпытывает из него это божественное, его собственное, огонек его индивидуального сознания. А он не может, не умеет его высказать. От чего? Да от страха, что не увидят и не поймут, затопчут общепризнанным, разорвут очевидным, расскажут, как надо себя вести. В сущности, ведь, когда мы взрослеем, то есть вот этот возраст Маргариты, я имею в виду сегодняшнюю нашу радиослушательницу, уходит, мы учимся вот об этом чистом огоньке забывать. А Зелик, как ни странно, в отличие от нас, став абсолютным хамелеоном, все время есть такое чувство, чтобы он об этом не забыл. Он его так тщательно спрятал, что не найти. И поэтому из-за его избыточного хамелеонства никто не сможет наплевать ему в душу и потушить этот огонек. Он его сбережет благодаря тому, что непрестанно будет подражать. Может, это кажется сложным, но если вот слушатели сейчас задумываются о своих чувствах, то это ужасно знакомо. Я тебе вот сейчас хоть спляшу, хоть станцую, да, и вот все твои задания выполню. Только не трогай меня. Не гаси чего-то во мне, чего-то настоящего, что всегда является недосказанным, недовыраженным, и словами это недосформулируешь. Почему я сейчас об этом говорю? Да потому что это и есть основа сознания. Бог внутри человека. Иначе это чувство никак объяснить невозможно. Это все, что я сегодня успеваю сказать. Хочу вам напомнить, что 13 ноября в воскресенье с 12.00 дня в конференц-зале библиотеки имени Ленина в рамках 9-го фестиваля «Здоровье без таблеток» состоится мой авторский семинар, который будет называться «Тайна трансформации жизненного пути». Мы там на этом семинаре будем говорить о том, каким образом, какие нужны усилия человеку для того, чтобы изменить себя, свой взгляд на мир, свое здоровье, и каким образом все-таки можно вспомнить об этом огоньке, не превращаясь в хамелеона. Подробную информацию можно получить у организаторов по круглосуточным телефонам 495-964-1354 и 495-645-7850, 495-964-1354. А во время следующей программы, в ближайшую среду, давайте поговорим на больную тему. Я получил очень больное сообщение на форуме, и мне хотелось бы поговорить на тему безотцовщина. Современная проблема, а главный вопрос нашей передачи будет заключаться в следующем. Может ли один родитель вырастить полноценного ребенка? И что происходит с дочками и сыночками без пап? Вот об этом разговор в ближайшую среду. Спасибо, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. She gave